Опора порядка. Вольнонаемный шпик Терентий Макаронов с раннего утра начал готовиться к выходу из дому. Он напялил на голову рыжий, плохо по-домашнему сработанный парик, нарумянил щеки и потом долго возился с наклеиванием окладистой бороды. Вот. Так будет восхитительно. Родная мать не узнает. Ах, любопытная штука наша работа. Это приходится тратить столько хитрости, сообразительности и увертливости, что на 10 Холмсов хватит. Так. Теперь будем рассуждать так. Я иду к адвокату Маныкину, которого уже достаточно изучил и выследил. Иду предложить себя на место его письмоводителя. Так, ему такой, я слышал, нужен. А если я вотрусь к нему, остальное сделано. Итак, письмоводитель. Спрашивается, как одеваются письмоводители? Ну, мы, конечно, не Шерлоки Холмсы, а кое-что соображаем. Так, мягкая цветная сорочка, потертый пиджак и брюки, хотя и крепкие, но с бахромой. Вот так. Ну что ж, теперь всякий за версту скажет: письмоводитель. Макаронов натянул пальто с барашковым воротником и, выйдя из дому, крадучись, зашагал по направлению к квартире адвоката Маныкина. Так-то. Без индейской хитрости с этими людьми ничего не сделаешь. Умные шельмы. Да Терентий Макаронов поумнее вас будет. Подъезда Маныкина он смело нажал кнопку звонка. Горничная впустила его в переднюю. Как о вас сказать? Скажите, Петр Сидоров ищет место письмоводителя. Ну, подождите тут. Передний. Ай, там к вам шпик пришел, что под воротами добрый все торчал. Я, говорит, Петр Сидоров, и хочу наниматься в письмоводители. Ой, бородищу наклеил, понамазался прямо умора. Ну, сейчас я к нему выйду. Ты его где оставил? В передней? Ага, в передней. После посмотришь под диваном, там за вешалкой. Не сунул ли чего? Найдешь, выброси. Ну да, как давеча. Ну, конечно, учить тебя, что ли, как обыкновенно. Адвокат вышел из кабинета и осмотрел понурившегося Макаронова. Ко мне? Так точно. А знаешь, братец, тебе борода не идет. Да, такое чучело получилось. Так а разве вы меня знаете? Ой, господи, тебя-то! Да вон мои дети по тебе, брат, в гимназию ходят. Это как это? Ну вот так это, вот как утро. Они глядят в окно-то. Вон, говорят, папин шпик пришел. 9 часов, значит, пора в гимназию собираться. Что вы, господин? Какой же я шпик? Это даже очень обидно. Я вовсе письмоводитель, Петр Сидоров. Ну, а что там у вас В охранке-то все по-старому? Мне бы местечко, письмоводитель, по письменной части. Да, а простой вы хороший народ, в сущности. Славные детишки. Ну так что, ты сейчас за мной, конечно. Местечко, бы. Местечко. Лизавет, выпусти нас. Слушаюсь. Что лучше охоты в лесах и молодых. Ну, я в эту сторону. А ты куда? А мне сюда. Сюда? В обратную сторону. Угу. Макаронов подождал немного. И потом, опустив голову, опечаленный, поплелся за Маныкиным. Он потихоньку, как тень, крался за адвокатом. И единственное, что тешило его, это что адвокат его не замечает. Адвокат приостановился, обернувшись с полоборота к Макаронову. Как ты думаешь, этим переулком пройти на Московскую ближе? Ох, как это странно, что мы встретились. Я было решил идти вот в ту сторону, а потом вспомнил, что мне сюда нужно, к тетке зайти. Ловко это я про тетку вернул. Ладно уж, пойдем рядом, а то, смотри, еще потеряешь меня. Нет ли у вас места письмоводителя? Ну и надоел же ты мне, ваше благородие. А впрочем, знаешь что? Я как будто устал. Поеду-ка я на извозчике. Поезжайте. Ага, следы хочет замести. Понимаем-с. А я тут к одному приятелю заверну. Маныкин нанял извозчика, сел в пролетку и, оглянувшись, увидел, что Макаронов нанимает другого извозчика. Эй, как вас? Письмоводитель, подойдите-ка сюда. Братец, хочешь, мы экономию сделаем? Я вас не понимаю. Так нет, ну чем нам на двух извозчиках трепаться? Поедем на одном. Все равно ты ведь от меня не отвяжешься, а расходы пополам идет. Макаронов некоторое время колебался, потом пожал плечами и уселся рядом, решив про себя. Так даже, пожалуй, лучше. Можно что-нибудь от него выведать. Ах, ужасно тяжело, знаете, быть без места. Чуть не оголодал я. Вдруг вижу ваше объявление в газетах насчет письмоводителя. Ну, дай, думаю, зайду. Есть спичка? Пожалуйста. Вы что же, адвокатурой только занимаетесь? Или еще чем? Бомбы делаю еще. Для чего? Ну, мало ли. Знакомым раздаю. Послушайте, у вас борода слева отклеилась. Поправьте. А. Да нет, нет, не так. Не, ну нет. Вот, еще хуже сделали. Дайте-ка я вам поправлю. Угу. Вот так, вот теперь хорошо. Спасибо. Угу. Давно в охранном служите? Я не понимаю, о чем вы говорите. Жил я все время у дяди. Дядя у меня мельник. А теперь место приехал искать. Может, дадите бумаги какие-нибудь переписывать там или еще что? Да отвяжись, братец, а? Надоел. А из чего бомбы делаете? Из манной крупы. Хитрит. Скрывает. Проговорился, а теперь сам и жалеет. Нет, серьезно, из чего? Заходи. Рецептик там. Подъехали к большому дому. Мне сюда. Зайдешь со мной? Понурившись, мрачно зашагал за адвокатом Макаронов. Зашли к портному. Маныкин стал примерять новый жакет, а Макаронов сел около брошенного на прилавок адвокатом старого пиджака и сделал незаметную попытку вынуть из адвокатова кармана лежавшие там письма и бумаги. Брось! Ничего там интересного! Ну, как находишь? Хорошо сидит жакет? Ничего, вот только тут как будто ж морщит. Да, да, в самом деле морщит. А жилет как? В груди широковат. О, спасибо, братец. Ну, значит так, вы тут кое-что переделайте, а мы поедем. И извозчик налево к подъезду. Ну, милый мой, сюда тебе за мной не совсем удобно идти. Семейный дом. Ты уж подожди на извозчике. А вы скоро? Да, да тебе-то что? Ведь все равно около меня до вечера. Адвокат скрылся в подъезде. Через 5 минут в окне третьего этажа открылась форточка и показалась адвокатова голова. Эй, ты! Письмоводитель, как тебя? Поднимись-ка сюда, в номер 10 на минутку. Клюет. Переднюю высыпала встречать его целая компания. 2 мужчин, 3 дамы и гимназист. Адвокат тоже вышел. Ты, братец, извини, что я тебя побеспокоил. Дамы, видишь ли, никогда не встречали живых шпиков. Вот, просили показать. Вот он, мадам. Хорош? Ой, а борода? Вот, а борода это что? Ну, привезна? Да, да, да, наклеенная. И парик тоже. Поправь, братец-то, парик, поправь. Он на тебя широковат. А что? Ну что, страшно быть шпиком? Нет ли места какого? Который месяц я без места. Ну, насмотрелись, господа. Ну вот, можешь идти, братец, спасибо. Подожди меня на извозчике. Постой, постой. Ты тут какие-то бумажечки обронил. Ну-ка, забери-ка их, забери. Ну вот, вот так, а теперь иди. Когда адвокат вышел на улицу, Макаронова не было. Извозчик, а где этот фрукт, что со мной ездил? Спросил он извозчика. Да тут за каким-то бородатым побег. Этого еще не доставало. Не ждать же мне его тут на морозе. Из-за угла показалась растрепанная фигура Макаронова. Ты где это шляешься, братец? Так и те. Раз тебе поручили за мной следить, ты не должен за другими бегать. Жди тебя тут. Поправь бороду-то, бороду поправь. Другая сторона отклеилась. Тут что? Эх ты, да на что ты годишься, если даже бороды наклеить не умеешь? Да отдери-ка ты ее лучше. Ой, отдери, спрячь. Ой. Вот, спрячь, чтобы не потерялась. Вот так, пригодится. Ой. Да засунь ее дальше, из кармана торчит. Черт знает что. Извозчик, в ресторан «Слон». Подъехали к ресторану. Ну, ты сокровище. Ты, наверное, тоже проголодался, а? Ну, пойдем, что ли? У меня денег маловато. А, ничего, пустое. Я угощу. А после сочтемся. Ведь не последний же день вместе, а? Пойду-ка я с ним. Подпою его, да и выведаю, что мне нужно. Пьяный всегда проболтается. Было 9 часов вечера. К дому, в котором помещалось охранное отделение, подъехали на извозчике двое. Один мирно спал, свесив на бок голову. Другой заботливо поддерживал его за талию. Тот, который поддерживал дремавшего, соскочил с пролетки и, позвонив у дверей, вызвал служителя. Вот, привез вам сокровище. Получайте. О, какой? Ваш? Будто наш. Ну, то-то. Тащите его, мне нужно дальше ехать. Ну, сейчас. Значит, ты, конечно, не Шерлоки Холмсы. Ай-яй-яй, как это он так быстро успел основательно нарезаться, тоже мы. Постойте, осторожней. Да вы же ему так голову расквасите. Берите подмышки. Вот. Не шиком лытый. Постойте-ка, у него из кармана что-то выпало. Записки какие-то литографированные. Не вижу. Да, возьмите. Конечно. О, чуть не забыл, у меня же его борода в кармане. Так, вот, забирайте бороду. Благодарствую. Ну, прощайте. Да, когда проспится, скажите, что я завтра пораньше из дому выйду, чтоб не опоздал. Извозчик. Трогай.